Истинная свобода. Несколько лет назад в одном из наших городов на юге умерла владелица фотографического салона. Она была очень богата и умерла, держа в обеих руках бумажники, полные денег. Она не хотела умирать, крепко держалась за свои деньги, судорожно сжимая их в руках, боясь, чтобы кто-нибудь не отнял их. Но смерть не пощадила ее. Она пришла, и скупая женщина должна была подчиниться ей. Потом с трудом удалось освободить бумажники из окоченевших рук умершей. Против смерти деньги не помогут. Даже достигнув всего, что может дать мир, испытав все наслаждения и удовольствия плоти, мы увидим, что сердце наше будет требовать еще и еще. Но в конце концов все исчерпано, и ко всему появляется отвращение. Такой человек все больше и больше ощущает пустоту жизни, ищет покоя и не находит его. Один Христос может освободить от всех оков, которыми нас сковывает грех. Часто человек боится лишиться свободы, подчинившись Христу. Он бросается в водоворот греха и порока, и вместо того, чтобы стать свободным, делается рабом своих страстей. А они не дают ему покоя ни днем, ни ночью. Только Христос освобождает, и эта свобода дает мир душе. Пока не знаешь этого мира, не сможешь понять его.